Глава 10. Кипя от возмущения, девушка пронеслась по коридорам, влетела в гостевую спальню и захлопнула дверь. Раздалось внезапное «Ой!» и что-то посыпалось на пол. Вика развернулась и уставилась на горничную в строгом форменном платье. Она развешивала в гардеробе нарядные платьица, белье, выставляла в ряд коробочки с украшениями для волос. Вот такую коробочку с заколками девушка как раз и уронила. Вика взглянула на выставку этой показной женственности с отвращением. Кажется, она сильно прогадала с гардеробом. У нее нет обуви, теплой одежды или одежды, защищающей тело. Есть вполне скромные балахоны в греческом стиле. Но это лишь занавеска для ноготы, не более. В таком одеянии любой встречный опознает в ней куклу. Мысль зародилась и вылилась в четкое представление. Так, ей, пожалуй, нужен Брэндон как переводчик. Или Бирн. Но лучше Брэндон. Слуги в доме не знают, что новая хозяйская кукла говорящая. Вот и пусть не знают. Развернувшись, Виктория выскочила в коридор, вспомнила слова служанки и помчалась опять в лабораторию. Нажать рычаг, услышать звонок, войти. «Бирн, ты мне нужен!» Перепуганный ее внезапным появлением, ученый вынырнул из какой-то затейливой установки. «Что случилось, Вика?» «Скажи, как у вас шьют одежду?» Ученый завис, уставившись на нее непонимающими глазами. «Руками шьют, иголкой и ниткой, или есть приспособление?» «А, понял. Есть специальное устройство. А тебе зачем?» «Напиши экономке записку, чтобы она выдала мне ткани и устройство и показала, как на них работать. Можешь добавить, что это твой эксперимент». «Да зачем?» — изумился Бирн. «Мы же купили тебе целый шкаф одежды». «Вы купили мне целый шкаф одежек для куклы», — притопнула ногой Вика. «Я не кукла». «Понял, понял». Бирн явно ничего не понял, но записку написал. Стиснув бумагу в кулаке, Виктория понеслась на кухню. Нашла экономку и сунула ей листок. Та, конечно, очень удивилась, и даже обсудила со старшей горничной, кухаркой и прачкой новую блажь младшего Риора. Но делать нечего. Викторию отвели в швейную комнату, заваленную кусками довольно грубой ткани. Тут были и стол закройщика, и лекала, и что-то очень похожее на швейную машинку. Механический аппарат, в котором вместо электричества сиял маленький заряженный кристаллик. Экономка сама села за аппарат, показала, как он работает, сшила два ненужных лоскутка и уступила место Вике, нависая над ней точно коршун. Неудобно, неловко, но хотя бы так. Девушка покрутилась на месте, мысленно повторила все процедуры и довольно ловко соединила два лоскутка. Экономка неприлично вытаращилась, а потом вдруг сказала: «Если куклы могут шить, да мастерицы всех лентяек разгонят». Виктория не стала ее переубеждать в этом. Просто встала, прошлась вдоль полок и выбрала ткань. Разложила на столе, взяла лекало, кусочек мела и быстро раскроила брюки. Не джинсы, а упрощенный вариант на шнуровке. Как тут с застежками? Она пока не знала и не собиралась задавать вопросов экономке. Потом узнает. А пока штаны-шаровары из довольно грубой ткани, найденная на полках мальчишеская рубашка, комнатные тапки из трех деталей и берет. Волосы куклы абсолютно точно нужно прятать. Да и босиком ходить надоело. Забрав готовые вещички, Виктория вернулась в свою комнату, ополоснулась в личной купальне, выбрала симпатичное белье без избытка кружев и надела то, что сшила сама. а потом в таком виде спустилась к ужину. Первым ее увидел, конечно, Брейд. Брендон еще не появился. Бирна, слуга, пытался извлечь из лаборатории. Ужин в семье Люмьер был временем, когда за столом старались собираться все. Увидев Викторию в грубых штанах, в мальчишеской рубахе с волосами, собранными в косу, Брейд замер. Тряхнул головой, словно не верил своим глазам, а потом медленно начал приближаться к девушке, словно охотник, крадущийся к хищному зверю. Подошел, встал на расстоянии вытянутой руки, всмотрелся в непривычную одежду, странную прическу, в головной убор. «Что это?» «Одежда», — слегка улыбнулась Вика. «Та одежда, которую шила я». «Но почему? Зачем?» «Подождем остальных? Или ты непременно желаешь услышать индивидуальное объяснение?» — прохладным тоном уточнила девушка. «Подождем», — стиснув зубы, сказал Брейд и послал за Бирном еще одного лакея. Вскоре ученый пришел, глянул мельком на Вику, поклонился, сел в кресло и потянулся за бокалом с аперитивом. «Ты ничего странного не замечаешь?» — саркастически спросил его Брейд. «А что я должен заметить?» — удивился Бирн. «Наша Вика одета несколько странно», — ответил старший, явно проглотив слово «кукла». «Так я сам написал записку экономке, чтобы она пустила ее к швейному аппарату и дала ткань». «Вот как? И почему?» Кажется, Брейда удивила легкость младшего в этом вопросе. Вика попросила. К тому же Бирн вынырнул из своих мыслей и улыбнулся девушке. «Я провел экстраполяцию изменений, которые происходят с ее телом. Скоро она перестанет выглядеть как кукла». «Что?» — хором спросили Виктория и Брейд. «Куклы стабильны, потому что состоят из магии нейтрального геля. И его состояние поддерживается магией нейтральным гелем только в жидкой форме. По сути, если изнашивается какая-то часть твердого геля, она тут же ремонтируется жидким гелем, и он затвердевает. А Вика обладает полным набором человеческих органов, пищеварительной и кровеносной системой. Она ест разнообразную еду, и ее тело восстанавливается, как обычное человеческое, веществами, полученными из пищи. Так что, по моим прикидкам, через полгода-год никто не усомнится, что Вика — обычная девушка». Брейд и Вика во все глаза уставились на ученого. Виктория с восторгом, а Брейд с разочарованием. «То есть она станет обычной? Ну да. Она уже потеет, ходит в туалет чаще, чем кукла, и нуждается в полноценном сне и питании. А если ее кормить гелем?» На волне вдохновения произнес Брейд и поежился под убийственным взором куклы и недоуменным взглядом брата. «Вообще гель, конечно, питательный, но ты сам долго на нем протянешь. Помнишь экспедицию?» Брейд поежился. «Что за экспедиция?» — поинтересовалась Вика, мысленно долбя кувалдой по тупой башке старшенького. «Да уж», — предупреждала ее мама, что у красивых мужиков особо вычурные тараканы. «Но не настолько же». «Мы однажды вели расследование в горном поселении», — объяснил Бирн, делая глоток из своего бокала. «На обратном пути сель унес часть каравана. Люди выжили. Но из еды у нас остался только гель, припасенный для кукол. Его мы и ели почти 2 недели. Когда выбрались к цивилизации, даже горелые пироги в первой попавшейся таверне казались нам вкуснейшим блюдом. И ты готов кормить меня этой жижей, только бы я не теряла облик куклы?» — ошеломленно сказала Вика, глядя на Брейда. «Даже не подходи ко мне. Сделаешь хоть шаг в моем направлении — укушу!» Мужчина покраснел, дернулся и спрятал прокушенное запястье под манжет. Тут открылась дверь, пуская чем-то страшно довольного Брэндона. «На улице дождь», — сказал он своим веселым голосом, — «а я ужасно проголодался. Чем нас сегодня кормят?» «Меня, видимо, гелем для кукол», — мрачно ответила девушка. Брэндон поперхнулся и всмотрелся. «Вика, не узнать. А почему такие перемены?» «Потому что ваш старший братец решил, что раз я выгляжу как кукла, то я кукла и есть. Меня можно тискать, наряжать в идиотские тряпочки и пользовать в свое удовольствие. Кстати, один лакей на меня смотрел так, словно Сандру он уже попользовал, а тут новую игрушку подогнали». Все три брата повернулись и пристально на нее посмотрели. «Что вы так пялитесь?» — совсем грубо ответила девушка. «Проверьте записи. Наверняка он ее зажал где-нибудь в коридоре, а изнасиловать можно, не оставляя следов. В мужских взглядах я точно разбираюсь лучше вашего». «А что там такое жуткое про гель?» — решил перевести тему Брэндон. «Брэд предложил кормить меня им, чтобы я вечно оставалась куклой», — сдала старшего Виктория. «Не дай бог этим питаться», — содрогнулся средний. «Так вот, господа, Викторию несло, но уступать она не собиралась. Я не кукла, я живой человек, думающий, меняющийся, живущий своей жизнью. По утверждению Бирна, через полгода, максимум через год, кукольная внешность уйдет. Я стану обычной девушкой. К этому моменту я бы хотела жить самостоятельно, учиться, работать, иметь собственное жилье и доход. Если уж высшие силы забросили меня к вам, извольте решить эти вопросы». Мужики впали в ступор. Дверь снова открылась. Лакей, тот самый, который облизывал Вику взглядом, чопорно произнес: «Кушать подано, Риоры».